Тогда сюда не приезжала ни одна полицейская машина, а теперь и подавно. Во время войны я скрывался здесь в течение месяца и знаю этот район как свои 5 пальцев. Сюда я и привел Карла. От смрадного запаха, который здесь стоял, Карл все время морщил нос, и казалось, что вот-вот чихнет. Его 200-долларовый костюм и мой смокинг были здесь явно неуместны и вызывали удивленные взгляды. Мы поднялись по трухлявой лестнице в какой-то разрушенный дом, который стоял в конце квартала, и нашли на 2-м этаже комнату, вполне пригодную для жилья. И не беда, что потолок 3-го этажа обвалился, главное, что уже ничто не грозило обрушиться нам на головы. «Располагайтесь, мистер», — сказал я. «Все услуги и удобства». Карл кивнул и вытащил откуда-то из-под щебенки 3-ногую табуретку. Сдул с нее пыль и уселся. «У тебя много денег?» — спросил он. Я вынул бумажник и пересчитал содержимое. 3100 франков. Да еще 5000, которые я отобрал у этого Фредди. А у меня не густо. 1 сотня, да еще какая-то мелочь. Ну, прежде всего, нужно купить новую одежду. Разгуливать в этой, по меньшей мере, глупо. Согласен, — сказал Карл. Отправляйся немедленно. У нас с тобой еще много дел. Кстати, — напомнил я, — если полиция будет работать такими темпами, то в дневном выпуске газет появятся наши фото. Для этого им нужно лишь обратиться в Министерство иностранных дел и снять копии с фотографий на визах. Да, нужно будет купить еще и грим. Итак, я отправляюсь. «Auf Wiedersehen. Goodbye», — сказал я по-английски. Я решил далеко не ходить и приобрести нужное нам добро в магазине, который находился в трущобах. Хотя меня здесь обдерут как липку, но я могу быть уверенным, что мое посещение останется в тайне. Магазин находился между табачной лавкой и подозрительной конторой учета населения. Я нашел звонок и предупредительно звякнул. Лысый толстячок появился из соседней комнаты. Он сразу же узнал меня. «Мсье Жак, вас так давно не было видно. Привет. Мне нужно купить кое-что. Всегда к вашим услугам. Что изволите? 2 костюма и театральный грим». Он провел меня в соседнюю комнату, и я выбрал там 2 чуть поношенных костюма на себя и на Карла. Затем толстячок всучил мне картонную коробку. Это грим. «Сколько с меня?» 3500. Это был настоящий грабеж, но платить пришлось. Когда я выходил, толстячок проводил меня до двери и напутствовал: «Если вам понадобится еще что-нибудь, приходите». «Непременно», — пообещал я и вышел. Карла я нашел в той же комнате, но он успел притащить откуда-то диван и тумбочку, и теперь пил виски и изучал газеты. Я кинул бумажный сверток с костюмами на диван, а коробку поставил на пол. «Давай преображаться». «Ну, я не против». Карл с сожалением оторвался от виски и сел на диван. Он посмотрел, как я пью виски, затем сказал: «Что-то уж очень быстро они нашли нас». «А чему ты удивляешься? Единственными посторонними посетителями в клубе были мы. Им только оставалось сложить 2 и 2. В этом деле вообще много темного. Будь проклят тот час, когда я связался с тобой. Теперь мы сидим без денег, нас повсюду ищет полиция, и мы вынуждены жить в трущобах. Это твой приятель Лесаж все натворил. Мне он не нравится. Его надо основательно пощупать. И еще. Почему они охотятся за тобой? Что-то связано с войной? Не имею понятия. Ясно одно. Эта банда похитила остальных. Погоди. Возможно, все прояснится в пламени. Мало шансов. Итак, кто знал о твоем приезде? Никто, кроме Лесажа. Больше я ни с кем не встречался. Хотя девчонка, которую я встретил, когда ходил к Анне, Итак, два пути. Лисаж и эта девчонка. Тебе нужно встретиться с Лисажем.